Мария Пахомова. Сочувствую. Утро выдалось снежное. Крупные хлопья парашютами парили с неба и, касаясь земли, соединялись в большой густой ковер. Мария Михайловна потянула на себя тяжелую дверь храма и, обстукивая сапоги, вошла в притвор. Очки мгновенно запотели, и пришлось несколько минут стоять и ждать, когда вернется зрение. «Ой, Мария Михайловна, здравствуйте!» — защебетал на ухо чей-то звонкий голос. Мария Михайловна резко обернулась, чуть не выронив сумочку, и увидела Тамару, певчую склероса. «А, Тамарочка, здравствуй!» — улыбнулась Мария Михайловна. «Как ты?» «Да слава богу, у меня все в порядке». «Но... тут такое дело...» Тамара перешла на шепот. «У Виктории Павловны... ну, вы ее знаете. Она у нас в трапезной работает. Ну, в общем, у нее дочка родила вчера. Мальчика. Хорошенького такого», — прибавила она зачем-то рассеянно. «Да вот только папаша-то от них отказался. Виктория Павловна плачет. Как же, говорит, мы маленького подымать-то будем? Дочка в институте учится, не работает, а на мою пенсию даже памперсов не купить». «Ох уж горюшка какое!» — вздохнула Мария Михайловна. «Сочувствую. Мы тут с нашими женщинами помочь решили Виктории Павловне и собрать денег, чтоб хоть на первое время как-то поддержать. А там, глядишь, Господь и управит. Вот и отец Николай благословил». Мария Михайловна улыбнулась. «Вот молодцы какие! Я бы тоже с радостью. Да только денег с собой нет. Ох, знать бы заранее, обязательно бы взяла. Вы уж простите, я в следующий раз принесу». «Хорошо», — вздохнула Тамарочка и, повернувшись, пошла на клирос. «Наплодят без отцовщины, а потом плачут. Помогите. Мне кто поможет?» — пронеслись в голове залобные мысли. «Я вон и училась, и работала, и ничего. Ни у кого на шее не сидела. Все сама. А это... учится она, видите ли. Гулять время находит, а работать ей некогда». Мария Михайловна подошла к свечному ящику, купила маленькую свечку и пошла к подсвечнику, который стоял перед ее любимой иконой Матронушки Московской. Около подсвечника стояла баба Валя и поправляла наклонившиеся свечки. У нее всегда... был здесь порядок. «А, Манечка!» — ласково сказала баба Валя, увидев Марию Михайловну. «Подходи, милая». Марию Михайловну внутренне передернуло от такого фривольства. «Какая я тебе Манечка?» Но виду не подала и, улыбнувшись в ответ, сказала: «Спасибо, Валентина Петровна». Бабе Вале было лет 80. Она была маленькая и вся какая-то воздушная. Молодежь ее любила, а более старшее поколение уважала. Но все звали ее баба Валя. Мария Михайловна поставила свечку, что-то попросила про себя и чинно, медленно перекрестилась. «Хорошо выглядишь, Манечка», — сказала баба Валя. «Платочек тебе очень идет». «Спасибо», — ответила Мария Михайловна. «А вот вы, Валентина Петровна, что-то уставшая какая-то. Случилось что?» «Да, что может случиться в моем возрасте?» — улыбнулась баба Валя. «Старость только. Ноги вон болят. Совсем отказывают. Хожу вон еле-еле». «Сочувствую, Валентина Петровна», — сказала Мария Михайловна и уже собралась отойти в сторону, как баба Валя попросила: «Манечка, Ты, как служба закончится, подожди меня у храма. Я с тобой хоть до остановки дойду. Все вроде как по пути. И тебе веселее, и мне, старой, полегче. Ой, Валентина Петровна, я бы с радостью, да после службы на рынок побегу. Гости завтра приедут из деревни, подруги мои давние. 5 лет не виделись, так что мне, к сожалению, в другую сторону. Ну, с Богом, милая. Прости, что озадачила. Виновато заулыбалась баба Валя. Ты уж беги, конечно. Меня не жди. Мария Михайловна тоже улыбнулась в ответ и пошла к выходу. В голове опять телетайпом застучала. Нашла поводыря. Ноги болят. Дома сиди. Делать мне нечего. До остановок старух провожать. На литургию Мария Михайловна не осталась. Настроение было испорчено. Все раздражало. Ну вот, сходила в храм. Помолилась в тишине и покое. Бурчала она, переходя через дорогу. Внутри все клокотало и бурлило от злости. И вдруг визг тормозов и сильный удар в бок оборвали мысли. Лежа на больничной койке, Мария Михайловна думала о своей жизни. Детство пролетело в деревне, такое сладкое и беззаботное, что от воспоминания о нем теплело в груди. Воспитывала ее бабуля, родителей унесла война, да она их и не помнила. Закончив школу, Мария Михайловна, не задумываясь, поехала в город поступать в училище. Выучилась на ткачиху и пошла работать на фабрику, а, учась в училище, подрабатывала дворничихой. Деньги хоть и небольшие, но со стипендией на жизнь хватало. Потом вышла замуж, да неудачно. Муж, поначалу такой добрый и заботливый, стал выпивать да поколачивать. А, возвращаясь в один из вечеров домой под хорошей мухой, попал под электричку. Овдовев, Мария Михайловна вся ушла с головой в работу. Стала продвигаться по служебной лестнице и была на фабрике не последним человеком. Все сама, ни от кого независимая, она не понимала окружающих ее ткачих, которые жили как одна большая семья, всегда подставляя плечо друг другу. Она не была белой вороной в коллективе, всегда выслушивала, говорила свое неизменное «сочувствую» и отходила от проблем и бед своих так называемых подруг. В храм она стала ходить, выйдя на пенсию, в 55. «Я свое отпахала», — говорила она знакомым, — «теперь хочу отдохнуть». Свободного времени стало много, и, чтоб как-то заполнить пустоту, она и стала захаживать в храм. И вроде на сердце становилось легче от ласковых ликов, и батюшкины проповеди иногда задевали за что-то давно забытое. Но люди раздражали своими проблемами, заботами. Приходилось делать вид, что вникаешь, и опять говорить «сочувствую». «Мария Михайловна, можно?» От размышлений оторвал чей-то до боли знакомый голос. Она вздрогнула и посмотрела на дверь. Там, весело улыбаясь, стояла Тамарочка и еще несколько женщин из храма. «Ну и напугали вы нас в тот день», — защебетала Тамара. «Когда вас машина-то сбила? Наш сторож, Иван Макарович, скорую вызывал. Он как раз на этом перекрестке был. А как только вас увезли в больницу-то, прибежал в храм и все батюшке рассказал. Так отец Николай во время литургии прямо вышел и сказал, значит, давайте все вместе помолимся о тяжело болящей рабе Божьей Марии, о нашей сестре во Христе и просто хорошем человеке. и мы все вместе за вас помолились. А потом батюшка каждый день молебны служил о вашем здравии. И вот, как мы видим, не зря ведь». Мария Михайловна глядела широко открытыми глазами на Тамарочку и вдруг разрыдалась. Это были слезы стыда, боли и в то же время такого счастья, что удержать их не было никаких ни сил, ни желания. Мир обрел такие краски и наполнился такой любовью, что Мария Михайловна поняла, что никогда и никому больше не скажет свое безразлично вежливое «сочувствую».